Первыми имплантаты проявились именно у Ларисы. Она прибежала ко мне в жуткой панике с жалобами на непрекращающиеся звуковые и световые галлюцинации. Забыл ее предупредить, признаюсь. Подключился к ее имплантатам, проверяя статус установки. Так и есть, запустился этап диагностики нейронной активности мозга, по результату которого сформируется карта центральной нервной системы. Без нее дальнейшая работа имплантатов невозможна. Несмотря на общую схожесть, мозги у всех людей заметно отличаются, а потому каждый раз приходится делать индивидуальную подгонку. И только после подключения к центральной, имплантаты начнут дублирование периферической нервной системы. Позже смогут работать искусственные мышцы и дополнительные органы в теле. Проект киборга предусматривает возможность в перспективе замещения биологической части техногенной структурой в случае частичного отказа биологии или даже смерти с последующим ее восстановлением. Полный отказ от биологии проектом не предусмотрен, разве только самостоятельно написать потребные для того программные модули. Пока же полностью готового к употреблению софта откровенно маловато. Упор сделан на общее выживание киборга в жестких условиях дальнего космоса и непригодных для нашего биологического вида планет. Даже потеря герметичности скафандра не приведет космонавта к мгновенной смерти. Техногенная часть возьмет на себя основную нагрузку и защитит организм от вакуума. Запаса энергии в костях хватит для экстренного ремонта или же на перевод организма в состояние глубокой гибернации, читай, полной заморозки, с возможностью последующего воскрешения из промороженной до температуры абсолютного нуля ледышки. Добавлялось еще всякого: идеальная цифровая память с полноценной каталогизацией, расширение и дублирование сознательной активности, прямое подключение к внешней электронике и многое другое. Я увидел хорошую перспективу избавиться от большей части используемых электронных приборов, БДА, детектора артефактов и электронных прицелов, переделав их программный код под хитрую и весьма необычную систему команд имплантатов. Исходники, благо, у меня есть. Останется только вырастить необходимые антенны и датчики в костях черепа с помощью нанитов или же использовать внешние подключения. Спустя пару дней галлюцинации начались и у меня. Требовалось просто переждать, по возможности занимаясь привычными делами. Лариса подсказала, как удалось это ей, хотя на качестве готовки глюки все же сказались. Зато в доме и так почти идеальная чистота и порядок стали совсем уж идеальными. Труднее всего переживались сенсорные галлюцинации. Щекотка, чесотка, жар, холод, в локальных зонах или охватывающие все тело. Помогало сохранять душевное равновесие только силовая гимнастика и занятия с клинком. Я начал обучать жену тому, что знал по этой части сам, вырабатывая для нее индивидуальный стиль. Скорости и силы ей явно не доставало, чтобы наравне соревноваться с киборгом или мутантом, зато ее раскрывшаяся интуиция позволяла порой предугадывать действия противника, на чем мы преимущественно и сосредоточились. «У тебя только одна попытка, только один решающий удар», — поучал ее, настраивая именно на такую тактику. «Даже ценой тяжелого ранения ты должна первой вывести противника из игры, потому отрабатывать защиту совершенно бессмысленно, только нападение». Лариса морщилась, нехотя признавая мою правоту, благо все подряд учебные схватки на сильно затупленном оружии проигрывала раз за разом. Впрочем, заметный прогресс все же отметился. Мне приходилось все чаще подключать силу мутанта, компенсируя недостаток проворности и, чего скрывать, тактические проигрыши, за счет эффекта предвидения. Суперконтролерша успевала совершенно неосознанно вытянуть из моей головы планы атаки еще до ее осуществления, лишь против импровизации и рефлексов ей нечего было противопоставить. Как-то незаметно мы на пару отметили, что отрабатываемые движения стали запоминаться почти с первой попытки. Снова подключив наши имплантаты к внешнему компьютеру, удостоверился в переходе кибернетической системы в голове на следующий этап – закрепление выделенной связи между отделами мозга и дублирующей технической системой, пока лишь по телесной моторике, являвшейся базовой основой для остального. Вскоре ожидалось появление внутреннего экрана и возможности напрямую общаться с интерфейсом имплантатов, без привлечения внешних приспособлений. Тогда же производилась финишная коррекция всей предыдущей установки, ибо ошибок при работе автоматики более чем хватало. «И где у вас тут затык?» – обратился я к целому консилиуму с Виктором Оружейником во главе. Народ зря времени тоже не терял, уже сумев изготовить большую часть корпуса первого энергетического реактора. Параллельно в бункере монтировались и многочисленные трубки системы регенерации воздуха, а также станции переработки биомассы отходов. Все же реализуем почти космические технологии замкнутого цикла. Хочется верить, все это нам не потребуется, тьма спадет раньше. Делать пищу из своего же дерьма, та еще затея, но кто знает, лучше перестраховаться. А как ты артефакты там размещать собираешься? Задал уместный вопрос оружейник. Неужели пропихнешь через микронное отверстие подачи топлива? Язвительно поинтересовался он. Стоило отметить, корпус реактора предполагался цельным, без разборных конструктивных элементов. Это важный принцип построения техники из различных аномальных материалов, иначе невозможно добиться компенсации их тлетворного влияния друг на друга. Только выполняя общую формовку индуктором, удается создать устойчивую взаимную гармонию. А если туда сразу поместить артефакты? Да, не подумал. Я задумчиво поскреб щеку. Теперь придется многое пересчитывать. Я еще раз почесал лицо. Нужные артефакты сейчас выдам. Схема размещения однозначно изменению не подлежит. Останется перенастроить индуктор только при формировании верхнего узла. И вот тут, я показал на уже готовом корпусе пальцем, оставить технологическое отверстие, заращиваемое в последнюю очередь. Допустим, мы сумеем выдержать требуемую точность размещения. Оружейник продолжал излучать скепсис. А как ты собираешь произвести настройку? Тут одних каменных цветков дюжина штук, а еще и другие артефакты, которых я раньше вообще не видел. Как будешь уравновешивать их взаимное влияние? Тут знатный кисель из полей получится, как бы оно ни бабахнуло. Настройку беру на себя. Как, не спрашивай, сам увидишь. Постарался внушить ему свою уверенность, хотя той уверенности у самого было маловато. Мне стенки корпуса не помеха, ибо настройка без механического воздействия. Зато парочку действительно опасных артефактов до настройки потребуется поместить в пузыри. Они у меня тоже есть. Ладно, тебе виднее. Оружейник вроде бы успокоился, заинтересованно взглянув на экран ноутбука с чертежом проекта. Пересчет индуктора я сам произведу, учитывая лишний фактор влияния, но артефакты ты размещай сам. Боюсь брать на себя такую ответственность, да и за ребят опасаюсь. Он накинул взором окружившую нас толпу любопытствующих. Хорошо, как доведешь формовку до верхнего узла, дай знать. Дальше моя забота. Согласился с его аргументами. Все же у меня по части ощущения артефактов гораздо больше опыта. Надеюсь, смогу поймать приближение опасной суперпозиции немного раньше, чем она произойдет. Да и монтаж просто ювелирный. Реально придется ловить микроны. А можно я за вами посмотрю? Подала голос молодая девушка из числа наших игроков и заметно смутилась. Любопытно, повернулся к ней с улыбкой на лице. Та смутилась еще больше. Смотреть можно. Хотя все же рекомендую полностью ознакомиться с документацией, тогда станет понятно, что именно я делаю. Вслед за смелой девушкой желание понаблюдать высказали еще несколько игроков, а вот пара присутствовавших тут техников, отчего-то скривили рожи. Видимо, их авторитет знатоков техники зоны в последнее время заметно пошатнулся, то ли еще будет. И этот знаменательный день, если можно так сказать, в нашем беспросветном мраке все же настал, как и ожидалось. Мне все труднее становилось сдерживать постоянно растущее давление тьмы, теперь про нее все говорили как о чем-то одушевленном. Закрутившись в тренировках с Ларисой и копаясь в программном коде имплантатов, благо всплывающий перед внутренним взором интерфейс появился, как у меня, так и у нее, я забыл, вернее, отложил очередную попытку сродниться с аномалиями. С маломощной внешней подпиткой аномалии совсем ослабели, эта попытка молочего даст, если даст вообще. Препарат-катализатор изменений не сможет деактивироваться в мощном поле аномалии, а он ведь сильно ядовит. А без дополнительного родства я и так достиг разумного предела выделения мощности из своего внутреннего источника энергии. Получился замкнутый круг. Аномалии слабели, тьма усиливалась. Похолодало градусов до 12 мороза, болотные испарения выпали на землю изморозью и рассыпались легким снежком, равномерно покрыв все внутреннее пространство пузыря тьмы. Дышать стало чуток тяжелее, атмосфера становилась все более разряженной, примерно как на высокогорном плато, и ситуация продолжала планомерно ухудшаться. Мы вывели артефакты энергетики на минимум выделяемой мощности, сделав под каждый отдельный датчик стабильности. Парочку лунных светов все же потеряли, не вовремя перегрузив. С трудом я научился заряжать артефакты напрямую, подходя к ним вплотную и эмулируя отсутствующее дыхание зоны, пусть и малой интенсивности. Пока этого хватало, чтобы поддерживать достаточный для относительно комфортного проживания в бункере и у себя дома уровень тепла и света. Все реально держалось на мне одном, иначе бы уже произошел энергетический коллапс и массовое вымирание. Народ этого пока не видел, и слава зоне, иначе бы махровым пессимизмом заплесневело буквально все, а это тоже конец. Втянув всех в работу, мы постарались создать общее чувство уверенности в непременной победе. Победе над силами зоны и над собственной слабостью. Отдельные индивиды брызгали творческим энтузиазмом, предлагая то одно, то другое. Некоторые предложения вставали в очередь на реализацию. К примеру, скафандры, пока еще не космические, скорее, марсианские, но если климат снаружи еще ухудшится, придется выходить из бункера только в них. Заодно семимильными шагами росло мастерство работы с аномальными материалами. Народ научился создавать индукторы, благо у меня в запасах хватало нужных артефактов. Теперь вот изгаляются в свободное от работы время кто во что гораст, выпрашивая потребные материалы, угадайте у кого. Я выделяю буквально крохами, дабы учились экономить и точнее рассчитывать собственные задумки, переделывая их раз за разом. Хоть меня и обзывают скупердяем, я только посмеиваюсь, рассказывая, как и где эти стратегические материалы добываются. Победим тьму, пусть сами попробуют. Многие проникаются, виновато опуская взгляд. Из чего состоит наш энергетический реактор? Главный его узел чисто виртуальный. Это точка фокуса, где и происходит преобразование вещества в чистую энергию. Физический размер всего в 1 микрон, но внутренние условия хуже, чем в ядре нейтронной звезды. Температура за 10 миллионов градусов, гравитационное давление лишь на тысячную долю меньше, чем у черной дыры, дабы не возник устойчивый горизонт событий и последующее схлопывание. Именно в таких жутких условиях и рождается разрушительный для материи резонанс при внешнем подталкивании. Второй основной узел реактора – утилизатор. Он состоит из 6 батареек, одной ночной звезды и тройного выверта, без остатка поглощая и превращая в электричество все, что выделилось из точки фокуса. Все остальное нужно лишь для формирования точки фокуса и отвода электричества из зоны реакции. Два мощных нагревателя и фокусирующая система из пламенных сердец создают в точке фокуса высокую температуру, решетка из гравитационных полей и каменных цветков обеспечивают необходимое гравитационное давление. Еще один внешний блок поддерживает давление чистого водорода внутри реактора, который и выступает топливом. В перспективе, резонансный реактор можно кормить любым веществом или даже смесью различных веществ, однако тогда крайне сложно обеспечить регулирование выделяемой энергии. С водородом это получается проще и надежнее всего. Почти сутки я размещал на строго рассчитанные места каменные цветки, сразу ориентируя их правильным образом. Каждый третий пришлось заключить в пузырь, иначе возникал риск образования суперпозиций во время монтажа. Затем пузыри снимались и цветки образовывали безопасный баланс перед финальной настройкой. После в корпус помещалась конструкция отдельно проверенного утилизатора, подключались сверхпроводниковые шины. Корпус заращивался металлом и карбоном, проверялся на герметичность. Следующий этап – установка наружных фокусированных нагревателей, настройка и проверка управления. Взрывов нам тут точно не надо. И только после всего я поднял перед взором картинку гравитационных полей из имплантата, это тысячи плоскостей, к слову, поочередно настроился на все каменные цветки в корпусе и разом повернул их излучение, чтобы создать нужную картину. Самый сложный и опасный этап. Одна ошибка и произойдет цепная суперпозиция всех задействованных в конструкции артефактов. От меня даже дыма вряд ли останется. Реакторная комната в бункере должна выдержать, да что толку. Хотел помолиться зоне, рассчитывая на ее расположение, но посчитал это лишним. Все получилось как надо, и я бы порадовался успеху, но пребывая в особом состоянии глубокого транса, просто отметил завершение очередного этапа, отправившись к дому отдыхать, едва переставляя ноги и шатаясь, словно сильно выпивши. Силы иссякли. Перегорел и переволновался в фоне за ответственной работой. Сказалось частично раздвоенное сознание. Стимуляторы сейчас вряд ли помогут. Когда уже без меня в реактор подали очищенный от примесей водород и включили управляющую автоматику, перед глазами появился яркий текст. Открыто третье клановое достижение космические технологии. Реактор. Коллективными усилиями вы смогли создать надежный источник почти бесконечной энергии. Доступны новые ветки научного, технологического и промышленного развития клана. Начислено плюс 3000 очков кланового рейтинга. И сразу за первым появился второй текст. Поздравляем! Ваш клан, официальное название не зафиксировано в системе, достиг 2G уровня. Открыты возможности дальнейшего развития. Смотрите изменения в контрольной панели вашего КПК. Смахнув мысленной рукой системные сообщения в сторону, я провалился в долгий сон без сновидений. Следующий важный для выживания и развития клана этап неожиданно застопорился, хотя, казалось бы, для него почти все было готово. Систему жизнеобеспечения мы должны были создать самостоятельно, подсказками нас обделили. И что там, собственно, сложного? При достатке энергии можно получать кислород из воды, а воды у нас пока много. Ключевое слово – пока. Ситуация постепенно ухудшается, да и зачтется, судя по всему, только полноценная система замкнутого цикла. Относительно быстро запустился атмосферный процессор, обеспечивающий рециркуляцию газов в бункере. Углекислоту подъедала водоросль хлорелла, выделенная Ларисой из болотной воды. Вот с последующей переработкой хлореллы во что-то полезное пока был затык, хотя ее и в чистом виде можно съесть при очень большом желании. Со сточными водами и переработкой отходов пока тоже плохо ладилось. Экспериментировали с грибками, бактериям и химической переработкой. Мне периодически подкидывали заказы на расчеты изготовления мембранных фильтров, благо они у меня хорошо получались. Я же сосредоточился на программировании имплантатов, разработке под них собственных программно-аппаратных модулей и возился с новым оружием. Параллельно установил имплантаты санитару, ему для работы нужно, он с Ларисой наши лучшие и единственные биологи, Димка красавчик и братья тоже пожелали стать киборгами, после того, как я им рассказал о перспективах такой возможности, а вот Михась отказался. Сказал, лучше мутагеном заразиться, чем этой страшной инопланетной гадостью. Его выбор, может, передумает, глядя на других. Мне принять решение было проще, я контролирую организм с помощью мутагена и хорошо разбираюсь в технике, а он-то нет. Остальным же пока не предлагал, хотя и держал кое-кого на примете. Тьма планомерно усиливалась, как мы определили, за счет роста разницы временного дрейфа. Наши игроки, казалось бы, уже полностью адаптировавшиеся, снова начинали дружно тормозить. Как пройдет киборгизация в их случае совершенно непонятно. Да и нужно ли это им? Позже предложу подумать на эту тему Сергею. Он подтянет других ребят, может, что-то решат, заодно программирование подтянут. Они уже добились многого, хотя я бы назвал их достижения всего лишь уверенным хилловорд. К тому моменту санитар сможет провести операцию имплантации без меня, пусть и более грубым способом с помощью скальпеля и дрели. Возвращаюсь к теме оружия. Занялся я им с подачи Сидоровича. Он насел на меня с требованием сделать хоть что-то со стенкой пузыря тьмы, ибо придумал какой-то особенный артефакт воли и ему срочно нужен разрыв, хоть какая-то нестабильность для его воплощения. В стенку уже пробовали стрелять без заметного эффекта, но у меня же имеются особые пробивные пули и он на них знал. Вдруг сработает, и вправду, выстрел таким боеприпасом создал в стенке дырку нестабильности, она ярко вспыхнула на долю секунды. Воспользоваться успехом Сидорович не успел, слишком уж краток он оказался. Потратив еще 3 особенных пули, мы выяснили, практического толку от них нет. Сходил за доставшимся от американцев боевым лазером. На его вспышки стенка тоже реагирует, покрываясь сетью серых молний. Сидорович заметно повеселел, но опять же провалил попытку создания желанного артефакта. Требовалось повысить мощность и запустить лазер в режиме постоянной генерации. Увы, американская конструкция и так была рассчитана на пределе. И тогда я вспомнил об имевшемся в моем хозяйстве неизвестном артефакте с условным названием «лазер», занявшись его активным изучением. Выяснилось, на организм носителя он никак не влияет. Проносил его пару суток на поясе, отслеживая малейшие изменения с помощью мутагена и кибернетической системы имплантатов. Проверял воздействие на слабых аномалиях в заметно ужавшемся поле у деревни. Скоро оно вообще исчезнет. Единственный заметный эффект – лазер вытягивал из аномалии окружающего пространства доступное электричество, формируя видимый моими глазами тончайший луч гамма-излучения на скошенном конце. Дальше я исследовал его уже в своей мастерской, разобравшись, как изменять длину волны излучения с помощью подачи напряжения в нанесенную на артефакт сетку тончайших сверхпроводниковых электродов. 2 недели экспериментировал, добившись возможности формировать луч от инфракрасного и до гамма-спектра включительно. КПД у артефакта оказался близок к 100%, он отдавал в излучение любую подаваемую мощность, но после определяемого длиной волны импульса генерации, ему требовалась релаксация. Самый продолжительный импульс в 200 секунд получался именно с гамма-излучением, в инфракрасном спектре лишь секунда. Я сильно изумился, взорвав с его помощью обычный красный кирпич в мелкодисперсную пыль. Мегаватт за мгновение – это сильно. Вспышка, хлопок, ударная волна. Хорошо хоть экспериментировал на улице. Потери исключительно моральные. Вот только стенка пузыря тьмы подло игнорировала гамма-излучение, невзирая на его мощность, лучше всего отзываясь именно на низкочастотный спектр. Опять у Сидоровича случился облом. Ему требовалась хотя бы минута пространственной нестабильности. Он временно отстал от меня, подыскивая другие идеи. Я же озадачился созданием портативной лазерной пушки, ибо взорвавшийся кирпич меня изрядно воодушевил. Разобрался заодно и с доставшимся от викинга гравитационно-электромагнитным оружием, приделав к нему второй лазерный ствол сбоку от основного. Все равно система питания и прицельный комплекс идеально совмещался. Сумел подключить и картинку с электронного прицела напрямую в имплантат. Как только я завершил работу, окончательно собрав все в общий корпус из металла и карбона, игровая система сразу же отозвалась. Поздравляем, сталкер, ты завершил скрытую цепочку заданий ступени мастерства. Ты хорошо научился использовать артефакты зоны для целенаправленного улучшения материальных вещей, а также создания из них невероятных функциональных предметов. И сразу за ним. Поздравляем, сталкер, ты получаешь большое достижение оружейник зоны. Ты сумел серьезно улучшить то, что некогда считалось подлинной вершиной оружейного мастерства в зоне. В качестве награды тебе дается возможность самостоятельно управлять привязкой и отвязкой вещей класса легенда зоны к своему игровому персонажу, а также секрет изготовления пробивных пуль. Смотри скрытый раздел технологий зоны в своем КПК. Собственно, благодаря наличию личной базы, управление привязкой уже и не требовалось. Вот особые боеприпасы, проходящие через любые известные в зоне защиты, действительно ценный подарок. Так, что там у нас? С этой мыслью я мысленно полез в КПК, хотя уже подготовил перенос его функционала полностью в имплантат, но все не решался, пока лишь обеспечив отображение информации с него на внутреннем экране в голове. Увы, для создания устройства, производящего те боеприпасы, были нужны артефакты, которых у меня нет. Какой-то Тор и еще поплавок. В энциклопедии Сидоровича про них ни слова. В архивах сталкерской сети они упоминались по части объявлений продажи и обмена. Причем, ценностью особой явно не являлись, бесполезная ерунда, хоть и крайне редкая. Справимся с тьмой, постараюсь добыть или достать. Прошел целый год по нашим внутренним часам. Постепенно завершалась доводка системы замкнутого жизнеобеспечения. Я внес в ее реализацию весомый вклад, заставив мутаген работать не только с клетками моего организма, но и освоить генетическое конструирование бактерий и грибков. Он смог, хоть меня кто-то и подталкивал создать с его помощью совершенно особый организм-симбионт, в перспективе способный жить в нашем теле с пользой, утилизируя выделения и другие отходы жизнедеятельности, я оставался скептичен. Да, со временем, годы, такое, возможно, и удастся, но сейчас нам требовалось решить актуальную задачу как можно скорее. На улице уже стало невозможно находиться без дыхательных масок, плюс мороз далеко за 40. Постепенно внутри пузыря тьмы формировались марсианские условия с перспективой дойти и до лунных. Но и мы постепенно приспосабливались, как брошенные материнской цивилизацией космические колонисты, наладили выращивание растительной пищи, благо исходной биомассы в болоте должно надолго хватить. Шампиньоны заменили мясо. Лариса разработала эффективный метод разрушения стенок грибных клеток, отчего усвояемость грибов резко возросла, а дополнительные вкусовые присадки и красители превращали грибное пюре во вполне узнаваемый мясной фарш. Следующим этапом стала полноценная 3D-печать еды из набора отдельных питательных паст. Вот, хотелось мне нормальную по виду и вкусу котлету, а не желе из тюбика, или кусок душистого ржаного хлеба. Естественно, наши возможности пока позволяли печатать лишь грубое подобие нормальной пищи, но мы продолжали совершенствовать технологию. Котлеты получались вполне похожими, да и над кусочками мяса шла активная работа, благо отведать шашлычка хотелось многим. Хлеб же получали более традиционным способом, хоть и не из злаковой муки. По вкусу он сильно проигрывал нормальному хлебу, требовалось подбирать присадки и работать над составом. Зато у нас появились свежие огурцы, помидоры, салат, лук и чеснок. Укроп и сельдерей тоже скоро станут постоянной витаминной прибавкой, мы постоянно расширяем тепличные площади, заняв ящиками с почвой все пустующие коридоры бункера и копали новые. Строительных материалов пока хватало, к сожалению, приспособить под теплицу ангар не удалось, так как невозможно добиться от него герметичности. Слишком много щелей и дыр, да и с теплоизоляцией проблемы. Тратить на него аномальные материалы, увольте. Мы все переселились под землю, выходя наружу лишь для того, чтобы нагрести в болоте биомассы, набрать льда и провести очередные тренировки по тактической подготовке на открытой местности. Наконец-то Роберту Малькому или, как теперь его называют, Роману Маслову удалось оттянуться. Хоть в нашей команде и присутствовали гораздо более подготовленные вояки, но их специализация больше подходила для индивидуальной заточки бойцов специальных подразделений, прошедших полноценную армейскую подготовку. А нам требовалась начальная база для широких масс, в чем Роберт понимал лучше остальных. Партизанские и противопартизанские тактики, действия полицейских сил, общая пехотная подготовка, защита населенных пунктов и организация временных баз. Именно то, что больше всего требовалось сталкерам-одиночкам и малым группам в зоне. Учеба осложнялась погодным фактором. Холодно было даже в специально созданных скафандрах, а включать внутренний подогрев строгий наставник запрещал. Ребятам и девчонкам приходилось таскать баллоны со сжатым кислородом для дыхания помимо тактического рюкзака эквивалентного веса, оружие, прочая амуниция. Но народу тренировки нравились, ибо хорошо отвлекали от других дел. Как такового отдыха у нас не было. Отдых – это смена деятельности, именно такой девиз написали на стене в бункере. Все присматривали друг за дружкой, поддерживали, помогали, ибо прекрасно знали о тлетворном влиянии тьмы. Она все так же неизменно подкарауливала эмоционально ослабших жертв, но с нами у нее ничего не получалось. Коллектив действительно сработался и сдружился, хотя далось это мне, Ларисе и Михасю весьма тяжко. Сколько пришлось гасить мелких конфликтов, разбираться с различными неурядицами, подбирать людей в пары и объединять в группы, кому-то подыскивать дополнительные занятия по складу характера. Если я раньше просто интересовался психологией, то теперь пришлось освоить ее практическим образом. Огорчало отсутствие умных книжек. Помнил же про всякие там типирования, классы личностей, взаимную совместимость и многое другое. Бывшая жена баловалась подобной литературой, да и мне кое-что рассказывала. Как выяснилось, запомнил я мало, потому пришлось до всего доходить самому, больше полагаясь на ментальное чутье. И все равно прогресс шел медленно. Вроде бы поговоришь с людьми, почувствуешь, что они вполне терпят друг друга, уходишь, занявшись другими делами, а через пару дней получаешь конфликт на ровном месте. Оказалось, надо создавать пары и коллективы, когда люди не терпят, а дополняют друг друга. Еще добавлял сложности половой вопрос. Кто-то ведь у нас уже спаривался, а остальные им только завидовали. Что поделать, мужики заметно преобладали над дамами. В результате большого мозгового штурма было принято решение сильнее нагружать счастливчиков, чтобы им жизнь одним медом не показалась. Для них упразднили личное время дневного отдыха и назначили дополнительные предметы обучения. Обязательная медицина, психология и еще много чего. Счастливчики, несмотря на пол, поначалу возражали, зато после втянулись, а завистливых взглядов в их сторону стало значительно меньше. В один прекрасный момент мы вдруг на пару с Ларисой отметили, что нам больше не приходится вмешиваться в естественный ход событий, разве только принимать в них участие наравне с остальными. Через пару условных суток произошедшие изменения было замечено и кем-то еще. Открыто четвертое клановое достижение — космические технологии. Экипаж, только настоящий экипаж, долгое время пребывая в стесненных условиях, способен достигнуть поставленной цели. Создание рабочего экипажа — крайне сложная задача. Начислено плюс 5000 очков кланового рейтинга. Поздравляем! Ваш клан, официальное название не зафиксировано в системе, достиг 3-го уровня. Открыты возможности дальнейшего развития. Смотрите изменения в контрольной панели вашего КПК. Такое достижение требовалось непременно отпраздновать. Был объявлен выходной день, заявлены праздничные мероприятия, а то мы все как-то слишком закрутились, позабыв, для чего вообще нужны праздники. Да и просто поговорить по душам порой некогда было. Выяснилось, Отдыхать народ действительно разучился. Хоть побудка по сигналу и была отменена, все вскочили практически одновременно, привычно собираясь заняться работами по индивидуальному расписанию. А расписания на этот день-то и нет. Делай, что хочешь. Вот народ и отправился искать себе занятия, благо все прекрасно знали об общих потребностях. И только к обеденному времени я вдруг почувствовал, что что-то идет не так. Вроде бы все в норме, но чего-то явно не хватает. «Где праздник?» – спрашивается. Пришлось собирать всех в актовый зал, который постепенно превращался в теплицу. Пока ящики с растениями стояли на стеллажах вдоль стен, и хватало свободного места, уселись в большой кружок, переглядываемся, не зная, с чего или с кого начать. Поздравляю всех нас с тем, что мы до сих пор вместе, видя затруднения на лицах остальных, я первым взял слово. Тьма оказалась бессильной разрушить наше единство. Мы все стали сильнее, умнее, внимательнее и отзывчивее. Мы способны решить самые сложные технические и социальные задачи. Неважно, что произойдет, когда мы победим тьму. В каждом из нас навсегда останется светлая частица той общности и того единства, которое мы все сейчас приобрели. Рефлекторно пробудился внутренний источник энергии аномалий. Эта энергия выходила из меня, закутывая всех собравшихся в светящийся кокон силы. Возможно, наша миссия нести этот свет тем, кто еще блуждает в потемках даже при ярком полуденном солнце. Кто такой сталкер? Сталкер с большой буквы, задал я вопрос в окружающее пространство. Человек, познавший свою силу и свои слабости, сумевший превзойти себя, выйдя на более высокий уровень личностного развития. В какой-то момент сталкер становится проводником зоны для тех, кто только встает на этот трудный и опасный путь. Я вижу, многие из вас уже готовы сделать этот шаг, и лишь сгустившаяся тьма мешает вам окинуть взором бескрайние просторы окружающего мира. Энергия аномалий вытекала из меня сплошным потоком, резонируя с чувствами сидевших вокруг людей. Светящийся купол вырос и вышел за границы нашего подземелья, продолжая расти. Я смотрел на лица ребят и девчонок, и даже на лице вечно хмурого в последнее время Сидоровича появилась приятная улыбка. Я что-то еще говорил, поток энергии от меня вырастал крупными скачками. Возникло ощущение поистине бескрайней мощи, почти настоящего всемогущества. Окружающее пространство задрожало и затрещало, но при этом не появилось даже малейшей капельки страха. Наоборот, возник душевный подъем. Окружавшее нас время снова сворачивалось и закручивалось, беззвучный хлопок и почти все валятся на пол, лишившись чувств. Лишь я и Лариса остаемся в сознании, изумленно переглядываясь друг с другом. Поток энергии от меня неожиданно оборвался, внутренний источник резко уснул, мерцая маленькими вспышками. Но почему я прекрасно ощущаю нарастающую вибрацию приближающегося мощного выброса? Переглянувшись друг с другом еще раз, мы стремительно рванули на поверхность. Тьма рушилась прямо на наших глазах, перерезаясь яркими радужными всполохами. Снова вернулось нормальное давление воздуха, ушел пронзающий холод, яркие вспышки толстых молний, оглушительные громовые раскаты. Прошла мощная воздушная волна, а за ней вторая. Новые электрические аномалии вспыхивали на мгновение и снова исчезали прямо у нас на глазах, рождая множество артефактов. Выброс только набирал первозданную мощь. Мы буквально дышали им, и им дышала остальная зона. Снова беззвучные хлопки и воздушные волны, осколков тьмы больше нет, лишь сплошная радуга на все небо. Плохо помню, сколько мы бездумно смотрели в очистившиеся небеса, наслаждаясь теплыми лучами осеннего солнца. Вскоре к нам присоединились и пришедшие в сознание люди, тоже пожелавшие скорее выбраться на поверхность. Даже не верилось, что мы наконец-то победили тьму. Победили благодаря нашей общности и нашему единству, и при этом не превратились в тот самый монолит, оставшись обычными живыми людьми. Вот это радовало меня больше всего. Эпилог. Я верила, вы непременно выстоите. Из кустов стремительно выпрыгнула Вика с растрепанной прической, с разбега вешаясь мне на шею. Окружавший нас народ притих и заулыбался. От Вики опять сильно несло сгоревшим порохом, да и вообще пахла она далеко не цветами. Походу, опять только что из продолжительного боя вырвалась. БРР, как же у вас тут холодно, все же оторвавшись от меня, произнесла она, осматриваясь по сторонам. Белесая изморось уже начала таять, но пока еще покрывала окрестности тонким слоем, да и болото промерзло насквозь. «Сейчас уже тепло», — произнес я довольным тоном. «Вот несколько часов назад тут гуляли только в скафандре с подогревом и кислородными баллонами. Тут я, конечно, несколько прибеднялся, ибо, в отличие от остальных, вполне мог гулять в своей обычной одежде и даже не дышать. Организм киборга-мутанта весьма стойко и исключительно живуч. В скафандре Вика сильно изумилась и стала осматриваться еще активнее, заметив кое-кого в весьма специфической одежде с отстегнутыми шлемами. «Откуда вы их взяли?» Ее глаза характерно расширились. «Сколько же у вас прошло времени?» — спросила она упавшим голосом. «Чуть больше 2 лет. Чего-то скрывать теперь совершенно бессмысленно». 2 лет. Вика продолжала изумляться. «Как же вы вообще выжили? Снаружи прошло всего 3 недели, а тут...» У нее просто не нашлось слов, дабы выразить переживаемые эмоции. «Теперь понятно, отчего вы так сильно изменились», — заметила она более ровным голосом, все же справившись с бушующими эмоциями. «Ты там за собой, случаем, никого не приволокла?» — вкрадчиво поинтересовался у нее. «Нет», — она покрутила головой и немного смутилась. «Все, кто только были, благополучно передохли от внепланового мощнейшего выброса. Ни тебе предвестников, ни других сигналов. Сразу же мощнейшая волна. Если у кого и была алхимия, все равно применить не успели. Выжили только такие, как ты и я, для кого выброс больше не представляет угрозы». «Так-так», — я моментально озадачился, поворачиваясь к подслушивавшему наш диалог народу. «Быстро организовали экспедицию по сбору трофейного добра. Брать все. Вика, сначала расскажешь ребятам, где нужно искать, а затем лезь в бункер отмываться. Мой дом на острове пока законсервирован, его сначала требуется разморозить и привести в функциональное состояние. Чувствую, за те 2 прошедших недели во внешнем мире произошло много событий, так или иначе связанных с нами и затрагивающих наши интересы, и Вика вполне способна о них рассказать. Ну, вы тут и понастроили». В очередной раз изумилась девушка, когда я сопровождал ее до санитарного отделения бункера. «Прямо настоящая марсианская станция, шлюзы, автоматические гермодвери, трубы, провода, шкафы со скафандрами, да еще зелень везде за стеклами. Что поделать, готовились именно к марсианским условиям», — ответил ей, пожимая плечами. «Давно бы уже запустили замкнутый контур системы жизнеобеспечения, но для него не хватало углекислого газа, все растения подъедали. Пришлось даже внешний источник городить, иначе зеленая биомасса плохо росла. Значит, вы и наступающую зиму без проблем переживете». Тяжелым вздохом Вика дала знать, что у кого-то намечаются большие проблемы. «Снаружи все настолько плохо?» — поинтересовался у нее. «Не то слово», — фыркнула Вика. «Скоро за банку тушенки и батон черствого хлеба убивать начнут». Американцам все же удалось перекрыть основные каналы поступления продуктов в зону. Теперь можно приобретать еду только за артефакты по грабительскому курсу, а самих артефактов стало появляться гораздо меньше, чем в прежние времена. Пока хватает старых запасов, за которые идет нешуточная борьба, но их все равно совершенно недостаточно, чтобы прокормить всех, кто сейчас столкнется за периметром. Да и новичков много прибыло, так и до людоедства запросто дойдет. Мда, пораженно выдохнул я. «В принципе, у нас технологии получения пищевой биомассы более-менее отлажены. Легко нарастим производство раз в 100 за пару месяцев, а там и больше, коли потребуется и если снова тьма не нагрянет. Попробуешь позже наш суррогатный хлебушек, колбасу и другие субпродукты. Еще есть печенье и комплексные рационы. Питательность и усвояемость у них гораздо выше, чем у обычных продуктов, только над вкусом еще придется поработать. Нам тут грамотного химика не доставало, кто хотя бы частично в теме. Тем не менее, все вполне съедобно, а кое-что и вкусно. Сможем поставлять дружественным группам и группировкам по приемлемой цене. Нам ведь тоже многое потребуется для расширения производства. Также хватает оружия и различной экипировки. Все сплошь сделано в зоне для зоны и легенда зоны. Причем, больше легенд. Мы бы поточное производство запустили, благо оснастка давно готова, но не видели смысла. Нам-то тут и воевать ни с кем было, только с холодом и отсутствием воздуха. Вот патронов на продажу пока нет. Сделали автоматическую линию и наклепали около 1000 гильз под ЗСКИ в процессе ее отладки. У нас тут оснастка под 2 ходовых калибра, 7,62 Х-39 и 9 Х-39, плюс пистолетные 9Х-19 и 45. Пуль разных типов тоже хватает, нужен только твердый воздух. Потому и боеприпасы сможем со временем производить. Похвалился я нашими достижениями. «Зря время вы не потеряли», — улыбнулась заметно повеселевшая девушка. «Вами обретена полная самодостаточность. Невероятно. Я вот с долгом опять помирилась, С Ворониным аж в десны целовались, так что сбыт вам обеспечен. Сколько произведете, все заберут, если с оплатой договоритесь или в долг дадите. В долг долгу, хе-хе, усмехнулась она, пояснив. Им и для себя, и для других много всего сейчас надо. Они сейчас держат проходы вглубь зоны, обойти их у Крипрайн можно только тайными тропами, что весьма непросто. Разве только через дикую территорию, но это сейчас еще то удовольствие. Зверья там, Вика аж присвистнула. За Долговским баром же сейчас более-менее спокойно. Туда-то все нормальные сталкеры сейчас подались. На Янтаре тоже тихо. Сахаров навел в научном лагере железный порядок. Говорят, кого-то даже публично повесил за особые заслуги. Я туда так и не дошла, знаю с чужих слов. Свобода сидит тише воды ниже травы, запершись у себя на базе. Гуляй по армейским складам сколько захочешь, от химер до кровососов отбивайся. Воевать за чужие интересы свободовцам совсем не хочется. Вот и симулируют коллективную депрессию, благо в этом году у них забористая трава под забором уродилась. Про монолит пока не слышно. После того, что мы им тогда учинили, ни одной вылазки. Рассвет и другие мелкие группировки готовятся переживать зиму, торгуют и договариваются миром. Зато джентльменов удачи практически всех извели, так как они конкретно достали. Если и остались отдельные отряды, то вряд ли доживут до весны. Теперь их в любом месте ждет только пуля. На другой стороне зоны примерно сходная картина, хотя, говорят, там совсем мало артефактов рождается, даже меньше, чем здесь. Кто мог, сбежал за периметр, найдя тайные лазейки. На краях же зоны сплошная мясорубка. Я последнюю неделю из боев не вылезала, то одни, то другие. Преимущественно игроки да наемники, началась ползучая война кланов. Пары старых кланов, ну, ты их хорошо знал раньше, она мне с ухмылкой подмигнула, больше не существует. Рухнули старые договоренности, которые те поддерживали. И сразу же начался передел влияния и контролируемых территорий. Еще американцы подливают маслица в огонь, пытаясь перехватить контроль у бывших клановых лидеров или владельцев. Стычки идут на спад. Походу, у американцев почти получилось, со вздохом закончила говорить она. Ты-то хоть догнала того гада? Я вспомнил давние события, когда мы разделились. Обижаешь? Девушка плотоядно ухмыльнулась. Они драпанули через свалку, и там пересеклись со стаей снорков. Я как раз подвалила к финалу. От снорков они отбились, но их осталось только двое раненых. Сопротивление оказать не успели. Позже передала их генералу Воронину. У него к посредникам имелся очень большой зуб, благодаря чему и помирились. А как тогда сюда так быстро прибежала? Продолжал засыпать ее вопросами, хотя пора бы и отпустить. Окружившая вас пелена света теряла яркость, удивила она меня, хотя все было вполне ожидаемо. С каждым днем яркость слабела и многие рванули к известным тайным тропам, рассчитывая первыми добраться до оставшегося от вас бесхозного добра. Как только барьер исчезнет, там-то всех и накрыл внеочередной выброс. И ведь он пришел явно не из центра зоны, она с характерным прищуром взглянула на меня, я лишь подтверждающе кивнул. «Сколько же в вас загадок», задумчиво произнесла Вика. «Мы уже давно стояли перед открытыми дверями санитарного отсека бункера, и мне оставалось лишь подтолкнуть девушку, тем самым завершая затянувшийся разговор. Позже наговоримся, уже дома. Исчезновение тьмы принесло нам всем множество новых забот и тревог. Сидорович потребовал срочно проводить его до его бункера. Дел не в проворот, пожевав мясистую губу, заявил он мне. Из его бункера мы почти все полезное перенесли сюда. Теперь ему хотелось оттащить часть вещей обратно. А кто у нас может таскать тонны в инвентаре? Ладно, уважу хорошего человека, его помощь была весьма ценной. А изрядный запас продуктов с его склада помог нам продержаться, пока мы разрабатывали свои технологии замкнутого цикла. Собрались буквально за полчаса и вышли. Получился артефакт-то, ехидно подколол его, когда мы прилично отдалились от деревни прямо по льду промерзшего болота. А то, сердито фыркнул Сидорович, но извини, тебе я его не покажу. Он легко вернул подколку обратно. Эта штука личная. Другим о нем знать вообще не положено, не очень-то и хотелось, а ведь, признаться, хотелось. Ждешь большого наплыва клиентов, снова поинтересовался у него, а ты как думаешь, вернул он вопрос с изрядной издевкой. Жаль, мне им сейчас нечего будет предложить, окромя водки и сигарет, и такой тяжелый вздох искреннего разочарования. Запасов съестного у него действительно почти не осталось, зато той отравы еще много, нам-то она не пригодилась. поведал ему часть разговора с Викой, предложив торговать нашей продукцией, до тех пор, когда он сможет наладить поставки из-за внешнего периметра. Чем привлечь контрабандистов он знает, артефактов мы ему подгоним. Теперь мне не требовался внешний детектор, я их просто видел и мог проявить усилием воли. Наглядный результат самостоятельной доработки имплантатов и тренировок. КПК мне тоже не нужен, хотя я его все же ношу, как своеобразный атрибут принадлежности к сталкерскому племени и личный талисман. Другая носимая электроника частично перекочевала во встроенную кибернетическую систему. Удобно, что не говори. Сидорович поначалу отнесся к моему предложению скептически, ибо вкус суррогатных продуктов пока далек от идеала. С другой стороны, ничего другого просто нет. Подумав, покумеков, пока мы в молчании переставляли ноги по крепко промороженной земле, он захотел взять для пробы первую партию, благо у нас образовался небольшой запасец. Вдруг пойдет. Захотел взять патронов и немного нашего оружия с экипировкой. Оружейник вряд ли захочет сам торговать, ему возиться с железками и обучением молодежи гораздо интереснее. А тех, кому Сидорович когда-то давал слово, уже давно нет. И даже тех, кто пришли им на смену. Пора менять старые правила. Подходили к его бункеру в заметно приподнятом настроении. Промороженная деревня новичков, дома, заборы и деревья покрыты расплывающимися пятнами белой изморози. Воздух потеплел и все начало таять. Кроме нас тут еще никто не появлялся. Внутри подземелья сохранилось остаточное тепло. Выгрузив принесенное добро, оставил хитрого торгаша разбираться со своим хозяйством, отправившись обратно кружным путем. Блокпост военных у внешнего периметра неожиданно пустовал. Тишина, покой и раскиданный мусор. Сначала подумал, что там всех накрыл прошедший выброс, однако нет. Походу, пару дней назад все ценное собрали и организованно увезли. Стоит срочно направить сюда наших разведчиков, пусть прогуляются по округе, посмотрит, что да как, возможно, удастся выяснить причины сего странного события. Свободный проход через официальную дыру в заборе, ходи не хочу, просто подарок какой-то. Мысленно связался с Ларисой, передавая ей свежие известия. Дальше она сама разберется. Не так далеко отсюда автотрасса и крупный поселок чуть дальше. Магазины там работают, и доллары должны любить. Прогулялся бы сам, но пора снова заняться делами. Так и шел по другой стороне реки вдоль внешнего забора. Сама река в наш пузырь тьмы не попала, его граница прошла аккуратно по стенке аномалии вокруг моего острова. День постепенно перешел в вечер, сгустилась осенняя темнота. Пиликали одинокие сверчки, приятно пахло сырой землей и прелыми листьями. Предчувствия шептали, это последние теплые деньки уходящего года. Скоро опять пойдут затяжные дожди, а там и снег выпадет. Хотелось вот так беззаботно гулять до самого рассвета, после обойти все знакомые места, пройтись по аномалиям, собирая созревший в них урожай, заняться всем тем, чем я занимался до проклятой тьмы. Она сгинула, но придется еще некоторое время двигаться по инерции, заново встраиваясь в окружающее нас условное общество и втягиваясь в водоворот непрекращающихся событий. Мы все изрядно окрепли и возмужали. Клан, или вернее, полноценный космический экипаж вполне справится с большей частью поставленных задач и без моего деятельного участия. Хочется верить, мы исполнили ту незримую волю зоны, каковой бы она ни была, но на этом приключения явно не заканчиваются. Перевернулась предыдущая страница книги судеб, сейчас открывается следующая. Мне и всем нам вскоре придется ознакомиться с ее содержанием, ища в нем множество тайных и глубинных смыслов, чтобы стать сильнее, умнее и непременно вырасти над собой в очередной раз. Такова доля настоящего сталкера с большой буквы. Конец четвертой части.